Селестия надула губки и снова ущипнула Эрика. «Вредина, я уж думала, что ты хочешь сделать мне приятно. Ай, второй раз, теперь синяк останется. Ты не боишься, что другие могут подумать, что ты обижаешь своего мужчину? Пусть только попробуют. Я им покажу, насколько жгучим может быть мой темперамент». В этот момент в глазах Селестии проскочила вспышка молнии. В другом месте в просторной комнате юноша сидел на кровати со скрещенными ногами. Казалось, что он медитирует. Его лицо было бледным и по лбу стекали капли пота. Когда глаза юноши открылись, он упал на кровать, его голова буквально утонула в мягкой подушке. Эрик посмотрел на потолок и вслух произнес: «Надеюсь, я все правильно сделал. Эрик, вы проснулись, вы выглядите очень слабым. Все в порядке? Может, мое лекарство может вам помочь?» Эрик не мог нормально повернуть голову в сторону источника голоса. Подушка была огромная и слишком мягкой. Юноша приподнялся, и перед ним появилась красивая юная леди. У нее были длинные светло-зеленые волосы, остренькие ушки, торчащие из свисающих как водопад волос, непостижимые синие глаза, похожие на два чистейших сапфира. Один ее взгляд мог пленить душу, и неважно, кто встретился с ней взглядом. Ее глаза были чем-то, что могло оказать влияние как на мужчин, так и на женщин. В них была таинственная магия и красота, не присущая людям. Все тело девушки излучало необыкновенный шарм неприступности и превосходства, хотя в ее отношении к другим не было ни капли высокомерия. Она вела себя как обычная миленькая соседская девчонка, но для Эрика она была кроткой и вежливой. В ее отношении к Эрику появлялось неприкрытое уважение, которое было сложно объяснить словами. Оно шло из глубины ее души, как будто по-другому и быть не может. Маленькая Лилия, видя, что Эрик был обессилевшим, быстро села на кровать рядом с ним и поддержала его рукой. Она была нежной и заботливой. «Ложитесь, вы должны отдыхать. Ваше тело все еще далеко от оптимального состояния». Эрик не стал спорить с девушкой и медленно лег. Маленькая Лилия взяла Эрика за руку. Хотя ее жест был немного интимным, его значение было совершенно иным. Юноша ощутил, как по его телу распространилась теплая энергия. Она стирала усталость и давала комфортное чувство. Юноша сам не заметил, как уснул. «Вам нужно больше отдыхать, я позабочусь о вас». Голос маленькой Лилии был нежным, а взгляд содержал тепло, от которого на душе становилось лучше. Она заботливо прикрыла Эрика одеялом, а сама в этот момент села на пол. Ее ноги были скрещены, и она начала медитацию. Поток энергии в ее теле начал циркулировать по ее телу, и когда душевное состояние девушки стало стабильным, она положила перед собой серебряный поднос. Это была дорогая вещь декора, без какой-либо еще полезной функции, но Лилия использовала его для своих экспериментов. Чистое серебро было материалом не магического происхождения, но с высокой проводимостью энергии. Этот металл мог использоваться как самый дешевый материал для создания магического оружия и инструментов, но его прочность, финальная сила и долговечность были ничтожны по сравнению с настоящими магическими материалами. Единственный плюс во всем этом был в том, что серебряный поднос можно было легко купить в городе, и он был относительно дешевым. В другой момент перед Лилией появились несколько фруктов и пара трав. Девушка зажгла свое зеленое пламя и приступила к процессу создания алхимических пилюль. В этот момент первый плод, первый ингредиент из рецепта, был поднят в воздух невидимой силой и завис там. Пламя полностью окутало его, и началась очистка. Прошло 8 часов. Эрик проснулся. Его тело все еще было уставшим, но он был гораздо энергичнее, чем вчера. Юношу сразу привлекла душная обстановка в комнате. Было жарко, вся комната наполнилась горячим воздухом. Юноша быстро поднялся и увидел маленькую Лилию, сидящую на полу. Ее тело слегка покачивалось, и она как будто спала. На серебряном подносе лежало много сожженных до черна трав. Все неудачно использованные материалы девушка не раскидывала по полу, а аккуратно складывала на подносе, чтобы потом выкинуть. С другой стороны подноса лежала деревянная шкатулка. Ее узор, вырезанный на поверхности, носил магический характер, но был грубым, и магический потенциал был крайне низким, но этого было достаточно, чтобы удержать лекарственные изделия вдали от окружающего мира, чтобы они не были загрязнены окружающей мировой энергией и их магическая сила не была рассеяна. С первого взгляда Эрик понял, что шкатулка была сделана руками маленькой Лилии, так как в ней содержалась красота, присущая характеру эльфийки. Такие вещи легко понять, так как на сторонах шкатулки были выгравированы звери и птицы, а также элементы природы в виде деревьев и цветов. Плюс были видны черные обугленные пятна. Это произошло из-за неосторожности девушки, когда она вырезала узор и использовала слишком много своей огненной энергии, которая тут же начинала воспламенять древесину. Эрик присел перед девушкой и не мог не улыбнуться. Она действительно спала. Юноша аккуратно снял поднос с ее ног и поставил его на тумбочку неподалеку от кровати, а затем нежно поднял девушку и положил ее на кровать. Все тело девушки было мокрым от пота. Она усердно работала, а после того, как заснула, жаркая обстановка в комнате не дала ей шанса остыть. Эрик нежно разгладил волосы девушки, открывая ее уставшее лицо, и прошептал: «Отдыхай, ты хорошо потрудилась, теперь ты можешь поспать». Эрик собирался отойти, но не успел он отстраниться от кровати, как услышал тихий шепот: «Эрик, я сделала для вас много разных лекарств, они помогут вам восстановиться, пожалуйста, попробуйте». Эрик погладил Лилию по голове и поцеловал в лоб. «Ты молодец, я обязательно их использую. Твоя забота бесценна для меня, я даже не знаю, как отблагодарить тебя. Как-нибудь скажи мне, чего ты хочешь больше всего, и я обязательно сделаю все, что в моих силах и даже больше, чтобы помочь тебе». На лице девушки появилась умиротворенная улыбка, и она погрузилась в сон. Эрик поднялся и направился к выходу из комнаты. В этот момент губы маленькой Лилии зашевелились, но не появилось ни звука. Она что-то прошептала в полусне, но это было слишком тихо, чтобы Эрик смог услышать. Когда за Эриком закрылась дверь, девушка уже упала в глубокий сон. Эрик перевоплотился в другого человека и пошли прогуляться по городу. В этот момент он активно беседовал с Мирой. «Почему ты вдруг спросил об этом? Просто хочу понять, почему ты вдруг резко изменил свой план?» «Все просто. Я решил не карабкаться против течения. Такой путь отнимает много сил, а результат намного хуже, чем хотелось бы. А так я решил несколько проблем одним махом». «Ну, я понимаю, что ты решил еще больше замаскировать свою светлую сторону, чтобы в будущем полностью отвести от себя подозрения, но к чему было втягивать эту невинную девушку?» Селестия была зациклена на какой-то навязчивой идее. «Нас не связывают какие-то особые чувства или долг. Она со своей силой и талантом может легко отказаться от договора, и моя семья ничего не сможет с этим сделать. Но она не отказалась. Если я все правильно понял, то все дело в том, что она все равно не будет свободна. Долина штормовых ветров обязательно найдет способ и повод для того, чтобы связать ее с кем-то из своих маленьких гениев. Это сводит ее жизненную роль до уровня породистого скакуна, которого они могут заставить давать им более ценное потомство. Селестия боится этого, причем настолько, что готова отказаться от всего, включая собственную свободу. Почему? Наверное, потому что во мне она не видит кого-то похожего на людей из долины штормовых ветров. Я не гнался за ней, не пользовался положением, которое было присвоено мне согласно договору, и я никогда не пытался подавить ее. Кроме того, наш брак решен родителями, а Селестия искренне предана своей семье и никогда не усомнится в их решении. Поэтому она просто предпочла бы меня, таким, каким я являюсь, лишь бы не становиться чьей-то еще разменной монетой. Но это ведь может вызвать проблемы с репутацией Марии и тем, что моя прошлая личность больше не скрывается залом теней. Долина предпочтет не рисковать. Они боятся гнева Марии. Марии, она же напала на тебя? Такая новость облетела всю страну и распространилась за ее пределы. Не все так просто. Ты сама видела, что куча теней из крупных фракций наблюдают за моей светлой стороной. Это значит, что они чувствуют сомнения по поводу произошедшей катастрофы. Это создает проблемы и в то же время ограничивает некоторых идиотов от рискованных действий. Ясно. Они пытаются подтвердить, что ты все еще связан с Марией, так как не верит, что она напала на тебя. Точно. Глава 366. Ради мести. Часть 1. После долгой прогулки Эрик вернулся обратно к себе. Комната, которую он снял, располагалась на окраине города в старом двухэтажном доме. Здесь в основном жили люди с низким достатком. Многие из них вели разгульный образ жизни и были весьма агрессивны к другим, из-за чего у данного района сложилась не очень положительная репутация. Многие люди предпочитали не задерживаться здесь или вообще обходить это место стороной. Поэтому у съемной комнаты была очень низкая цена. Сейчас, когда Эрик не имеет поддержки зала теней, он должен полностью полагаться только на себя, и те деньги, которые у него есть, нельзя разбазаривать, иначе потом юноша может оказаться в сложной ситуации. Войдя в комнату, Эрик обнаружил маленькую Лилию, которая была занята распределением трав. Ей нужно было все точно рассчитать, чтобы не ошибиться в рецепте и не потратить впустую ценные ингредиенты. Увидев Эрика, девушка радостно кивнула ему. Юноша подошел ближе и погладил Лилию по голове. «Ты все работаешь, не переусердствуй». «Хорошо, да». Стоя ближе к маленькой Лилии, Эрик чувствовал пряный запах от трав и, посмотрев на эльфийку, понял, что девушка также уже пропиталась запахом трав, которые она обрабатывает. Эрик сел на пол недалеко от девушки. Его ноги были скрещены, а руки касались коленей обратной стороной ладони. Выпрямив спину, юноша закрыл глаза. Делая глубокий вдох, Эрик задерживал на несколько секунд дыхание, а затем медленно выдыхал воздух. Его дыхание было горячим. Казалось, будто он выдыхает прозрачное пламя, так как жар был ужасающим. В комнате тут же стало жарко. Лилия посмотрела на Эрика, а затем выпустила часть своей силы. Вокруг нее сформировался слой зеленой энергии, которая была подобна кокону, защищающему девушку. Чтобы не повредить травы, она создала щит огненной энергии, который запечатал пространство вокруг трав. После небольшой подготовки, маленькая Лилия продолжила работу. Эрик тратил много часов на подобные занятия. Этот метод помогал ему восстановить свою прежнюю силу. Особенная кровь дала юноше много преимуществ, одно из которых высокая скорость регенерации. Но чтобы все правильно работало, нужно постоянно направлять свою энергию, чтобы эффект был положительным, а не случайным. После каждой такой тренировки юноша стремительно наверстывал упущенное время и потерянную силу. Прошел месяц. Эрик редко выходил на прогулку в город и все больше уделял внимание своему состоянию. Его тело восстановило многие поврежденные энергетические каналы и начало регенерировать полностью утраченные. Восстановить энергетические каналы можно, только если они повреждены, они полностью разрушены. Эрик как раз уделил им больше внимания, так как после их восстановления он начнет возрождать утраченные, а эти в свою очередь должны укрепиться и стать еще лучше, чем раньше. Маленькая Лилия время от времени уходила и возвращалась только к концу дня. Она относила часть готовых изделий для продажи в семью Рос, а с полученных денег она приобретала новые ингредиенты. Также девушка получала индивидуальные заказы от союзников семьи Рос. В целом она не была обязана принимать эти заказы из-за наличия у семьи Рос своих собственных лекарей, которые могут создавать низкоуровневые эликсиры и настойки. Лечебный эффект в эликсирах и настойках такой же, а вот срок хранения ниже, что вызвано низким уровнем тары и хранилищ, где находится изделие. На что-то более дорогое у семьи Рос не хватает денег. В этот раз, после возвращения, маленькая эльфийка не стала сортировать травы по рецептам, а подошла к Эрику, который находился в странном состоянии медитации и как будто бы потерял связь с внешним миром. Девушка села перед юношей. Ее взгляд был сложным. Она принесла кое-что важное для Эрика, но не могла это передать. Срочность дела заставляла девушку нервничать. Но она боялась, что если прервет Эрика, то нанесет ему вред. «Ты хотела что-то спросить?» Как раз в этот момент брови Эрика пошевелились, и он открыл глаза. Его лицо было украшено доброй улыбкой, от которой на душе маленькой Лилии стало тепло, и она протянула ему конверт с письмом. Юноша взял конверт и сразу почувствовал волну знакомой энергии. После недолгого удивления Эрик вскрыл конверт и увидел карточку. Это была прозрачная пластинка. Когда юноша взял ее в руки, то часть энергии тут же впиталась в карточку, заставив ту светиться. Эрик поначалу хотел бросить карточку в сторону, так как не знал, что происходит, но когда его рука пошевелилась, он услышал приятный, но очень строгий голос. Это была Мария, но ее речь была несколько отстраненной, как будто она отдавала приказ чужому человеку. Вот как, не думал, что она сделает что-то подобное. Похоже, она знала, что со мной все будет в порядке, и я не только не остановлюсь, но и даже, наконец, сделаю свой собственный выбор. И не только. Она знала, что я стану падшим. Мира, что ты думаешь об этом? Думаю, что это письмо не подделка, и я не могу узнать, как она распознала твои способности. Возможно, ее навыки анализа гораздо выше, чем мы себе представляли. Она говорит, что я должен встретиться с людьми в определенном месте и указала мне координаты. Почему-то мне это не кажется хорошей идеей. Все равно стоит попробовать. По крайней мере, нужно встретиться с этими людьми и узнать, чего они хотят. Эрик посмотрел на маленькую эльфийку перед собой и тяжело вздохнул. «Через месяц я уйду отсюда. Вы так торопитесь. Ваше тело еще не восстановилось. Вам нужно побыть здесь еще немного». «Нет, все идет так, как надо. К тому времени я буду ближе к своей прошлой силе». Эльфийка, расстроенная уездом Эрика, опустила взгляд. Он был полон нежелания. Она не хотела отпускать Эрика. Юноша хорошо знал маленькую Лилию и понимал, о чем она думает. Его рука нежно прикоснулась к голове девушки, а затем опустилась к щеке и, нежно погладив ее, он приподнял голову девушки, после чего посмотрел ей в глаза. Взгляд Эрика был решительным, отчего эльфийке стало не по себе. Но в этот момент Эрик сказал: «Так быстро прогрессирую благодаря моему маленькому ангелу-хранителю. Если б не ты, то мне понадобилось бы гораздо больше времени. Спасибо тебе. И, пожалуйста, не расстраивайся. Моя вторая половина все еще здесь. Я прошу тебя присмотреть за ним. Его тело остается смертным, и он беззащитен перед врагом. Но он все равно такой же, как я. Мы единое целое. Хотя мы стали противоположностями, мы все равно остаемся частью одного человека. И мы оба очень любим тебя. Для нас ты самый близкий человек. Наша маленькая, добренькая и очень миленькая сестренка». От слов Эрика, Лилия покраснела. Ее взгляд ушел в сторону от лица Эрика, а глаза покраснели. Видя потерянную девушку, Эрик крепко обнял ее. Лилия ответила ему также, протянув руку и обняв еще крепче, как будто боялась, что больше никогда не увидит его. Она была не так далека от истины. Эрик больше не планировал возвращаться обратно. Став падшим, он стал человеком мира тьмы, и ему больше нет места среди людей праведной стороны. Но для Лилии он все равно остается тем же Эриком, каким был раньше. Ей было все равно, какую сторону он выбрал. Она хотела следовать за ним. Но Эрик не мог взять маленькую Лилию с собой. Лесные эльфы-мастера исключительно праведной стороны. Аура тьмы губительна для них. Если бы не вторая часть Эрика, оставшаяся здесь, Лилия даже не задумывалась бы о том, что стоит ли ей следовать в мир тьмы. Она бы просто ворвалась бы туда, несмотря на последствия. В понимании Эрика это было равносильно принятию медленного, но чрезвычайно смертельного яда. Юноша не мог подвергать Лилию такому ужасу. Под крепким захватом юноши девушка окончательно расплакалась. «Девчонки, что еще с вас взять?» Эрик шепотом произнес и продолжил держать в своих руках трепещущее тельце маленькой Лилии. Руины древнего храма. Осеннее утро радовало погодой. Яркое солнце припекало последними теплыми лучами уходящего лета. В чистом горном воздухе чувствовалось приближение холодного периода, и деревья уже начали окрашиваться в желтый набор красок, создавая прекрасную картину, по яркости которой ее можно лишь сравнить с цветением полевых цветов в начале лета. Тропа мимо храма вела на горную крепость на самом севере империи. Из-за того, что там нет других населенных пунктов, торговые караваны туда почти не ходят, и лишь изредка проезжают одинокие повозки торговцев и снабженцев, которые поставляют провизию, одежду и оружие солдатам. Одинокие путешественники в этих краях — настоящая редкость, но сегодня утром они стали чем-то обычным. Мимо развалин древнего города время от времени проходили один, реже два человека, и вскоре они исчезали в глубине руин. Никто их не видел и никто их не сопровождал. Все они смело шли сквозь неизведанную и очень опасную территорию. Бандиты в этих местах — редкость, да и пугают они не так сильно, как горные монстры, сила которых подчас превышает сферу короля. Но эти люди, скрыв свое присутствие с помощью навыков и скрыв свое тело под длинными плащами, а также закрыв лицо маской, продвигались вперед, полностью пренебрегая опасностью этих мест. Немного странно, что мы не встретили ни одного достойного внимания монстра. Осенью они обычно становятся агрессивными и, готовясь к голодной зиме, ведут активный поиск еды. Это единственная дорога в военную крепость. В этом месте часто бывают патрули, которые зачищают тропу от угроз. Отсутствие сильных монстров говорит о том, что они хорошо справляются со своими обязанностями. Жаль, я не прочь смахнуться с парочкой силачей. Сплюнь, не хотелось бы мне нарваться на что-то ужасное. У нас и так в последнее время много проблем. Это все из-за чертовых предателей. Если б не они, то сегодня я бы уже охотился где-нибудь в запретной зоне обители боевых зверей. Ты жалеешь об этом? Смысл? Я и без обители могу найти кучу противников. И мне не нужна их поддержка, чтобы стать сильнее. Хэммм, какие мы гордые. Отчего же ты с самого начала рвался именно туда? Был глуп и наивен. Сейчас я вот смотрю на других людей, которые тренируются в одиночку, и понимаю, что они, не полагаясь на поддержку сильных фракций, добились того же, чего и мастера этих фракций. Поэтому, как говорил мой хороший знакомый, зачем платить больше, если можно вообще не платить? Ребята, а эти руины, в которое мы сейчас вошли. Что это вообще за место такое? Мне не по себе от местной атмосферы. Такое чувство, что здесь умерло очень много людей. Наверное, у нас в семье мало что рассказывали об этом месте. Отец лишь пару раз упоминал о том, что это место похоже на спящего дракона. Здесь спрятано что-то ужасное, но никто так и не преуспел в своих поисках. Наоборот, говорят, что здесь погибло много людей. 3 человека сошли с тропы и направились вглубь руин. Их шаги были быстрыми и уверенными, как будто они заранее знали, что там, куда они идут, будет безопасно. Их внешний вид внушал чувство таинственности. Под длинными плащами невозможно было разглядеть, кем являются эти люди. Их маскировка была профессиональной, даже мелких изъянов не разглядеть. На лицах этих людей были надеты маски яростных монстров, которые устрашали своим внешним видом, особенно ночью. Но, несмотря на их осторожность, вели они себя достаточно шумно. Они даже не пытались скрыть свои голоса, но в то же время их голоса звучали странно, как будто были искажены. Когда троица прошла половину разрушенного города, перед ними появился древний полуразвалившийся обелиск. Даже по прошествии тысячелетий он продолжал излучать грозную ауру. Появление троицы тут же привлекло внимание присутствующих здесь людей. Оказывается, здесь было не меньше 10 человек, которые также были скрыты плащами и не излучали никакой ауры. Они рассредоточились по всей площади вокруг обелиска. Чувства 3 вновь прибывших мастеров подсказывали, что в тени домов скрыто еще несколько человек. Похоже, здесь собрались настоящие монстры. В тени деревьев в 100 метрах от обелиска была пара человек, явно не особо довольных поведением троицы. Помимо длинных плащей, их тела скрывались масками светло-синего цвета. Эти маски имели гладкую поверхность и блеск, как у стекла, а также были полностью лишены каких-либо отверстий или узоров. И это неудивительно, ведь маски изготавливались под заказ мастерами-стеклодувами из имперской семьи Атти. Эти маски имели свойство зеркала, отражая все с одной стороны, но внутренняя часть была прозрачной, то есть любой, кто носил маску, мог не бояться быть узнанным и в то же время мог прекрасно видеть все, что происходит снаружи. Один человек сидел у дерева, опираясь на могучий многовековой ствол, а второй человек лежал на земле неподалеку отсюда. Сидящий у дерева человек внезапно проворчал: «Эти трое ведут себя довольно нагло. Они скрывают свою личность и при этом, не стесняясь, выдают все, что связано с их происхождением. Возникает вопрос, зачем им маскировка, если они даже не способны держать язык за зубами? Кроме того, их тела источают какую-то дикость, а маски, словно табличка с фамилией семьи. Даже ребенок догадается, что это люди из семьи Раджери». Человек, что лежал на земле, повернулся к собеседнику и сказал: «Твоя маска такая же табличка. Кто еще кроме тебя может создавать изделия уровня артефакта из синего стекла? Ты, может, и не так известна, как твоя семья, но знающие люди сразу поймут, кто ты есть на самом деле». Человек под деревом явно был недоволен. «Мои изделия не подлежат обсуждению. Они мое творение, в которое я вложила все свои навыки. Поэтому прошу не задевать мою гордость». Человек, лежащий недалеко от дерева, ничего не сказал. Хотя маска скрывала взгляд, нетрудно было догадаться, что он смотрит на заснеженную вершину горы, которая словно величественная башня богов устремлялась высоко в небо и пронзала белые облака. Он ничего не ответил, проигнорировав детские претензии собеседника. На полу развалившейся стене сидел еще один человек. Его лицо скрывалось за деревянной маской без каких-либо излишеств и с самыми простыми вырезами под глаза и рот. Он держал нож и деревянную палку, которая в его ловких руках становилась произведением искусства. На грубой палке начали появляться звери и птицы, затем появились горы и реки и, наконец, появился человек с мечом в руках. Человек, сидевший на крыше, строго подошел к своему делу. Он то и дело создавал движения, подобные иллюзии, и с каждым разом деревяга приобретала смысл. Когда работа была на грани завершения, руки человека задрожали. Он спрятал нож и крепко сжал расписанную деревянную палку в руках. Послышался хруст, и произведение искусства было уничтожено. Но даже после уничтожения своего творения гнев человека не исчез. Он все еще крепко сжимал кулаки. На мгновение аура человека вырвалась из его тела и создала порыв ветра с ужасной злобной энергией. Человек едва контролировал свою ярость. Это была не какая-то вспышка гнева, а чувство, основанное на воспоминаниях. Недалеко от обелиска в разрушенном здании были еще несколько человек. Они прятались в тени и не смели обозначать свое присутствие. Их плащи были старыми и изодранными, как будто это старье было подобрано на свалке. Аура этих людей просачивалась наружу, и люди могли почувствовать их низкий уровень силы. Основываясь на вышеизложенных деталях, люди догадались, что они пришли из бедной семьи или вообще не имели такой поддержки. Постепенно число людей достигло 20, и когда все уже думали, что больше никто не придет, в небе прозвучал свист, и люди заметили маленькую тень, приближающуюся к этому месту. Когда силуэт появился в пределах хорошей видимости, можно было разглядеть такого же замаскированного человека, как и все остальные, только его средство передвижения было особенным. Оно привлекло больше внимания, чем сам вновь прибывший человек. Новенький спрыгнул с металлической пластины, на которой прилетел и та потускнела. Ее магическая сила исчезла, заставив пластину тут же упасть на землю. После падения она разрушилась. Напряжение, вызванное энергией, было разрушительным и после приземления моментально превратило пластину в груду камней и пыли. Вовремя, когда новенький появился в городе, то многие тут же узнали его происхождение. Кроме семьи Шефер, никто больше не использует продвинутые массивы. По прошествии нескольких часов никто больше не появился, как и главное действующее лицо, из-за которого собрались все эти люди. В их поведении начали проявляться гнев и нетерпение. День проходил стремительно. Осенние дни были на порядок короче летних, и группа людей, ожидающих главное действующее лицо, уже видели, как начинало смеркаться, и тени становились все больше и чернее. Внезапно кто-то заметил, как с дороги в их сторону сошла еще одна тень. Этот человек был укутан в длинный плащ и носил матово-черную маску на лице. Его появление, а точнее появление хорошо узнаваемой маски, сделало людей удивленными. Глава 367, год 368, ради мести, часть 2. Эрик прибыл на главную городскую площадь. К этому времени многие присутствующие уже поняли, кого они ждут. Но вместо радости из-за его прибытия, они были озадачены и даже немного раздражены. Все они слышали, что Эрик был искалечен и больше не мог совершенствоваться. Поэтому многие были разочарованы, хотя глубоко в душе они ожидали подвоха и даже думали, что этот человек кто-то другой, а его маска была просто похожей. Эрик осмотрел всех людей, и под маской на его лице появилась ухмылка. Он специально пришел в таком виде, в котором сохранится его загадочность личности, и в то же время он хотел быть узнаваемым. Но что сказать о других людях? Он может не знать, кто именно стоит перед ним, но он может легко сказать, откуда они пришли. Их особенности хорошо выделялись при первом же взгляде на маски, поведение, оружия, которое было у них с собой, и другие менее значимые детали. Эрик увидел недалеко от обелиска большой камень, который когда-то был частью большого дома, а сейчас он был покрыт мхом и мог служить только в качестве стула. После того, как юноша сел на камень, он заговорил. «Итак, зачем вы здесь?» Вопрос Эрика ошеломил толпу. «Он решил поиздеваться над нами?» Такой вопрос был первым, который всплыл в их головах, но никто не озвучил его, так как боялись посрамить себя перед другими, споря со смертным. Эрик нахмурился. «Говорю слишком тихо, вы не расслышали мой вопрос?» Голос Эрика был спокойным, и он лишь немного повысил громкость. На лицах присутствующих появилось недовольство, но из-за масок никто не видел этого, но вот аура, исходящая от некоторых людей, хорошо выдавала их мысли. «Ладно, я спросил так, для общего понимания, если судить по вашим костюмам, то вы пришли на праздник. Иначе, зачем вам надевать эти яркие плащи? Конечно, маски хороши и даже выглядят круто, но вот плащи вообще не к месту. Лучше было бы вообще без них». Толпа только сейчас обратила на это внимание. Все они стремились скрыть свою личность, но никто не удосужился поинтересоваться, а каким образом это делать. Поэтому они надели то, что им понравилось или просто попало под руку. Эрик не стал приставать к ним из-за этого. Каждый волен одеваться так, как ему заблагорассудится. Он осмотрел присутствующих здесь людей. Их аура была тяжелой, что говорило о большой силе. Они стояли небольшими группами или в одиночку. Возможно, они не знакомы между собой или наоборот не открыли свою личность другим, из-за чего между ними была пустота. Эрик стал строгим, его речь казалась несколько грубой. «Мария ничего не объясняла мне и сказала, что меня здесь будут ждать союзники, но для чего или кто они, она умолчала. Я понимаю, что многим есть что скрывать, и они не хотят быть обнаруженными, но хочу сразу разъяснить пару вещей. Первое, что меня интересует, это ваша цель. Эрик не ожидал скорого ответа на вопрос, но долгое молчание заставило его усомниться в решимости этих людей. Он поднялся и подошел ближе к группе. «Вас нет цели или у вас нет смелости произнести ее вслух?» Вдруг кто-то из толпы выступил вперед. «Есть и то, и другое. Мы хотим изменить мир. Но вопрос в том, сможешь ли ты дать нам повод поверить в это?» «Дать повод?» Эрик с сомнением переспросил, но этот вопрос не был адресован тому человеку, а направлен только самому себе. Спустя десяток секунд он сказал: «Какой повод я должен дать? Сила, вера, решимость? Что из этого вы хотите увидеть?» В этот момент из толпы выступил еще один человек. «Мы слышали, что ты больше не мастер. Твоя сила уничтожена, и ты стал простым смертным. Мы хотим сделать шаг навстречу тем врагам, которые разрушили наш город и убили наших близких, но как мы можем следовать за кем-то, кто не имеет силы для этого? Веры и решимости недостаточно, пока они не подкреплены истинной силой, они остаются лишь фантазиями». Вдруг кто-то холодно ответил на вопрос Эрика, так как в его вопросе чувствовалась нотка сарказма. Эрик посмотрел на этого строгого человека. Он был одет в белый плащ и носил маску из синего стекла. Хотя он не мог ощутить силу, не мог увидеть внешность этого человека и даже по голосу он не мог сказать, мужчина это или женщина, он ощущал тяжелую ненависть в голосе этого человека. В ответ Эрик усмехнулся. «Есть ли у вас эта сила? Ты издеваешься над нами?» Гнев человека в стеклянной маске был ужасен. Эрик все еще не мог почувствовать силу этого человека, но он прекрасно ощущал угрозу. Слова этого человека были наполнены ненавистью и несли силу своего хозяина, что не могло ускользнуть от восприятия Эрика. «Как ужасно! Ты внушаешь мне сильное чувство опасности. Но ты знаешь, вместо того, чтобы злиться на меня, ты бы лучше ответил на мой вопрос, ведь враг не я. Альянс смерти нанес удар, но его действия скрывали мастеров праведного пути, действующих в тени ужасных убийц. Поэтому я должен сказать, что если вы хотите мести, то ваш враг не только Альянс смерти, но и праведный путь. Я считаю, что все старшие мастера праведного пути так или иначе были втянуты в этот вопрос, но как вы могли видеть, никто из них и палец о палец не ударил. Поэтому ты должен дать мне четкий ответ, есть ли у тебя такая сила, или вы все сейчас находитесь под иллюзией собственных мечтаний». Люди на мгновение затихли, и прежде чем они дали ответ, Эрик выступил снова. «Не могу похвастать большой силой или крепкими связями с мощными фракциями, у меня нет никакой поддержки за спиной, так что я в ваших глазах ничтожный слабак, но у меня есть решимость пойти против всех, и я не остановлюсь. А вы, если вам все еще хочется пойти против системы, то милости прошу. Однако, как вы уже ранее сказали, я хочу подтверждение вашей решимости. Позвольте мне услышать это, скажите это вслух, а если нет, то я никого не держу, вы можете вернуться домой». Эрик махнул рукой, будто позволял ему идти. Действия Эрик разозлили часть присутствующих людей, а остальные, может, и не злились по-настоящему, но были раздражены его отношением к ним. Пока люди шептались между собой и пытались найти ответ, который мог бы поставить выскочку на место, сквозь группу протиснулся человек в зеленом плаще с деревянной маской. Мало кто обратил внимание на этого человека, поскольку он был единственным, кто за все время не проронил ни словечка, и даже пока Эрика не было, он оставался в стороне от всей группы и вел себя сдержанно, практически незаметно для остальных. Когда этот человек встал перед Эриком, он не произнес ни слова. Эрик не совсем понимал, что хочет сделать этот человек. «Хочешь доказать? Тогда удиви меня». В ответ на просьбу Эрика из длинного рукава появилась компактная рука в кожаной перчатке. Человек потянулся к груди и стал медленно расстегивать пуговицы. Когда зеленый плащ раскрылся, Эрик увидел миниатюрную фигуру девушки. Она была одета в легкий серый топ и шорты. Несмотря на прохладную, раннеосеннюю погоду, девушка была одета очень легко. Причиной был плащ. Он словно термос запирал все тепло внутри себя и не позволял ему выходить наружу, что создавало комфортную теплую обстановку в относительно низких температурах. Поэтому не было необходимости в теплой поддевке. Эрик не понимал, что пытается сделать человек перед ним, но когда рука девушки потянулась к своей маске, Эрик ответил тем же. Юноша провел рукой перед своим лицом, и маска исчезла, став прозрачной. Ранее такой функции у нее не было, и Эрик всегда снимал ее со своего лица. Чтобы магические свойства артефакта не исчезли, Он снимал ее, но при этом носил под одеждой, не отключая себя от нее. Сейчас ему вообще не было нужды снимать маску, так как она могла просто исчезать. Как только Эрик показал свое лицо, люди отреагировали так, будто всегда ожидали этого. В свою очередь Эрик посмотрел на девушку перед собой. У нее было овальное лицо с легким румянцем на щеках, красивые зеленые глаза и длинные темные волосы, скрытые под капюшоном и свисающие вперед парой локонов. Девушка имела мягкие черты лица с все еще присутствующей детской наивностью и нежностью. Но взгляд, который видел Эрик, нес холодное чувство. Она все время строго смотрела на юношу и ничего не произносила. Эрик помнил девушку. Ее звали Нира, и она была участником фестиваля защитников. Он видел ее в деле и был впечатлен, но не силой, а навыками. Эрик случайно опустил свой взгляд вниз и замер. Топ девушки открывал ее живот. Когда Эрик увидел кожу девушки, испещренную ужасными шрамами, он невольно взглотнул. Эти травмы были серьезными, возможно даже летальными, но смотря на девушку, спокойно стоящую перед ним, Эрик осознал тот факт, что она была сильна духом, иначе ее способность выжить никак не обоснуешь. Раны, которые видел Эрик, были круглой формы с рваными краями. Из-за своевременного лечения и профессионализма врачей эти шрамы выглядят не так ужасно, но Эрик по своему опыту мог представить то, как они выглядели в самом начале, и тогда по спине юноши побежали мурашки. Эрик недовольно покачал головой. Как юноша он любил красивых девушек, но видя эти ужасные шрамы, в сердце Эрика зарождался гнев. После минутного молчания юноша посмотрел в глаза Нира и произнес: «Твои шрамы, как книга, которую я могу читать. Они говорят о боли, которую ты пережила, а твой взгляд несет ненависть к тем людям, но то, что ты выжила, говорит мне о твоей крепкой воле. Люблю несгибаемых людей, но этого все еще недостаточно». Взгляд девушки стал строже, и она явно показывала признаки сильного гнева. Эрик улыбнулся. «Твоя сила хороша, но будешь ли ты так же решительна, когда перед тобой будут стоять твои смертельные враги? Я не придираюсь и не пытаюсь унизить тебя. Я не сомневаюсь, что ты будешь до конца сражаться с ними. Но есть ли у тебя решимость убить их?» В этот момент глаза Эрика показали кровавый свет, и злобная аура ненависти и гнева наполнила пространство. Девушка была в эпицентре действия ауры и несла на себе всю ее разрушающую мощь. И разрушалось не тело, а дух. Атака ауры редко несет физический урон телу. Она создана для того, чтобы морально задавить противника. Сильная аура позволяет победить, не прибегая к насилию. В этот момент взгляд Нира на мгновение стал рассеянным, и из глаз потекли слезы. Она увидела то, что причинило ей больше всего страданий. Она видела беспомощную себя несущую младенца на руках. Люди, которые могли помочь, отвернулись от нее, и она не могла сбежать или спасти себя, не говоря о ребенке, которого она случайно подобрала на пути. И в конце была только тьма. Когда девушка очнулась, перед ней была высокая изящная фигура в черном платье. Это была необыкновенная черноволосая красавица с тяжелой неземной аурой и высокомерием, заставляющим других хотеть ей поклониться. В тот момент, когда девушка была на грани смерти, эта неземная женщина была подобна богу смерти, который пришел забрать ее в иной мир. Но каково же было удивление Ниры, когда теплая рука этой женщины нежно коснулась ее щеки. Ее рука была такой теплой и нежной, что мгновенно заставила девушку вырваться из снов. Их взгляды встретились, и тогда девушка увидела тепло и надежду, но было странно, что эти чувства ей давали глаза, наполненные тьмой. Женщина произнесла пару слов, а затем исчезла. В этот момент девушка обнаружила, что ее раны частично зажили и перестали кровоточить.